Глава вторая. Пробуждение было не самым приятным. Вы когда-нибудь просыпались с мешком на голове, связанный по рукам и ногам? Крайне не рекомендую. Болит все тело, дышать трудно. Я забилась, задыхаясь от подступившей паники. Неожиданно мешок с головы исчез. Резкий свет полоснул по глазам, ослепляя на несколько секунд. «Что ты здесь делаешь?» — спросил грубый мужской голос. «Я не знаю. Где я?» Сейчас я уже могла видеть лицо человека, который склонился надо мной и с интересом рассматривал. Это был, на удивление, мерзкий старик, с лицом сморщенным, как печеное яблоко. Сальные седые волосы падали на шею неровными прядями, а еще от него шел странный горький запах. Таким хорошо моль травить. Старик зашипел, как рассерженный кот. «Отпустите меня! Пожалуйста, я домой хочу!» Всхлип вырвался из груди. Он никак не отреагировал, но продолжал таращиться. Осторожно оглядевшись, поняла, что, во-первых, я одета, а туфли лежат рядом с сумкой. Во-вторых, маньяк подбросил меня к каким-то воротам. Я пошевелилась, стараясь унять боль в затекшем теле. Старик резко отпрыгнул. «А ну лежать, не двигайся!» — зло сказал он. «Сейчас как лутадоров вызову, они разберутся!» И снова накинул мне мешок на лицо. Послышались торопливые удаляющиеся шаги. Мешок я стряхнула и попыталась осмотреть окрестности. Место было незнакомым. С одной стороны дорога уходила в бескрайние изумрудные поля. Вдалеке паслись маленькие белые овечки. Вид далеко не московский. Куда меня могли вывести? Сколько же я проспала? Площадка перед воротами вымощена желтоватыми булыжниками, которые немилосердно впивались мне в спину. Черт! Попыталась лечь на бок. Боль перешла в ребра, зато я увидела за воротами лужайку, а вдали — большой особняк, даже полузамок. «Эй, кто-нибудь!» Старикашка вынырнул из-за угла, теперь его сопровождала дама. Никак иначе эту женщину назвать нельзя. На ней было элегантное черное платье в пол, ткань струилась, красиво развивалась, эффектное зрелище. «Ну да», — бросив взгляд на меня, сказала женщина, — «вижу, ты прав». «Развяжи ее». Старик без всяких возражений достал из кармана перочинный ножик и разрезал мои путы. Хозяйка полузамка внимательно следила за тем, как я, охая и постановая, разминаю руки и стараюсь сесть. У нее были удивительные глаза, цвета темного янтаря и волосы невероятной длины. Хотя, скорее всего, коса до щиколоток просто не могла быть настоящей. «Только попробуй дернуться», — настороженно сказала дама. Она выставила руку, пальцы скользили по воздуху, словно перебирая невидимые струны. «А до Москвы далеко?» Я решила не обращать внимания на странность поведения. «И еще, можно мне в туалет?» Дама и старикашка переглянулись. «Пожалуйста, на меня напали в парке и подбросили к вам». Я засунула руку в сумку, достала телефон, экранчик приветливо засветился, раздался приятный звук. «У вас здесь сеть не ловит. Можно маме от вас позвонить?» В глазах женщины промелькнуло нечто похожее на жалость. «Пойдем в дом». Она вздохнула, опустила руку. Я встала на каблуки, хотя болела каждая мышца, и с максимально возможной скоростью заковыляла следом. «А вы не подскажете, где я?» «В Велисии», — не оборачиваясь, ответила женщина. «Где?» — тупо переспросила я, даже остановившись. «В Велисии», — спокойно повторила она и улыбнулась, ожидая реакции. «А мне нужно в Москву, домой». Я даже растерялась. Да чего же странная женщина? Куда меня этот маньяк закинул? Полузамок, овцы, дама с косой. Какой-то бред. Женщина снова улыбнулась, но глаза оставались застывшими. Тебе придется остаться тут. В полузамке? Кивая на особняк, уточнила я, на всякий случай прижимая сумку к груди и отступая на шаг к воротам. Нет, здесь, в Велисии. Ведьме в Москве не место. Туда ты больше не вернешься. Произнесла она, певуче растягивая слова. «Они заодно с моим маньяком», — мелькнула мысль. Я скинула туфли и рванула к воротам. Позади раздался женский смех, как в фильмах ужасов. Так быстро я не бегала никогда. Ступни горели огнем, трава была влажной и скользкой, я несколько раз упала, из ворот выбежал мужчина. Маньяк неловко поднялась и рванулась прочь изо всех сил. «Стоять, ведьма!» — раздался резкий окрик позади. «Нас не догонят! Нас не догонят! Нас не догонят!» Ноги сковала судорога. Я стремительно полетела вперед, едва успев выставить руки, чтобы не разбить лицо. Ноги отнялись. Они не слушались. Я просто не могла ими пошевелить. Неужели что-то случилось с позвоночником? Я все еще барахталась в траве, когда ко мне неторопливым прогулочным шагом подошел мужчина. Напряглась, твердо решив, что так просто он мою жизнь не получит. Он стоял против света, так что виделся только устрашающий крупный темный силуэт. Маньяк был высоким и широкоплечим. Вчера он не казался таким огромным. Мужчина провел по воздуху рукой, сплетая пальцы в странном жесте. «Я Лотодор первой ступени», — бесстрастным низким голосом начал он. «Михаэль Котик». «Ну, Котик, только попробуй до меня дотронуться», — злобно подумала я. «Сейчас я освобожу твои ноги. Не делай глупости, ведьма». Теперь-то я не сомневалась, что это тот самый маньяк. Он первый начал называть меня ведьмой, а те другие из полузамка хотели заманить его логово. Тут я почувствовала, что подвижность возвращается. Мужчина протянул руку, думая, что я приму его помощь. Не знаю, откуда во мне взялось столько сил. По-моему, он не ожидал атаки. Я яростно бросилась вперед и боднула его головой в живот. Он не удержал равновесия и повалился на спину, а я упала на него. Рванулась, чтобы бежать, но оказалась в кольце сильных рук. Хватка у моего соперника была медвежья. Знаю точно, что я дралась изо всех сил, потом кусалась, еще царапалась. Мужчина схватил меня за рубашку в попытках оторвать от себя. Ткань жалобно затрещала, пуговицы брызнули в разные стороны. Совершенно неожиданно я оказалась прижатой к земле. Маньяк лежал сверху, лишая меня всякой возможности пошевелиться, заблокировав мои руки. Его лицо оказалось напротив моего, и я не могла сдержать вопль ужаса. А говорят, что, глядя на человека, трудно определить, маньяк он или нет. Этот был самый настоящий. Слева от уголка верхней губы к виску тянулся полумесяцем толстый багровый шрам, отчего казалось, что мужчина злобно усмехается. Глаза болотного цвета пронизаны тонкими красными нитями сосудов. Выглядело жутко. «Твое счастье», — прошипел монстр, — «что без колдовства». «О, как мило, Лотодор Михаэль, вы нашли ведьму себе по вкусу? Какая страсть!» А вот и его подельники подоспели. Маньяк поднялся сам и поднял на ноги меня, больно заломив руку за спину. «А зачем вы попытались ведьмочку раздеть?» — продолжала глумиться дама с косой. Мужчина молча потащил меня в сторону поместья. «Отпустите!» — подала голос я. Молчание было мне ответом. Он втащил меня в гостиную и практически швырнул на пол. К счастью, приземление смягчил ковер с таким пушистым ворсом, что в нем можно было утонуть по щиколотку. «Можно в ванну?» — тихо спросила я. От всех переживаний страх притупился, и ситуация оказалась невероятно забавной. «Иначе я за себя не отвечаю, а ваши ковры мне не жалко», — добавила я, стараясь сдержать смех. «Лотодор Михаэль, мне кажется, я смогу вам кое-что объяснить». Дама просто светилась от счастья. Она поводила руками у меня над головой и добавила: «Никуда она не сбежит». «А сразу так было нельзя сделать?» — сухо спросил маньяк. Он буравил меня взглядом своих жутких глаз, но я с некоторым удовольствием отметила, что его лицо теперь покрыто багровыми полосками от моих ногтей, а на шее красуется укус. «А я пока помогу вам обработать раны», — мурлыкала она. Он раздраженно сузил глаза. Я даже испугалась, что он подойдет и ударит, настолько устрашающе выглядел. Наконец, маньяк кивнул. «Сирин, проводи», — приказала дама. В туалет меня конвоировал знакомый противный старикашка. Неодобрительно поджал тонкие губы, глядел на дорожку грязных следов, которые тянулись за мной. Он привел меня в огромную белоснежную ванную комнату. Размеры были дворцовыми. В центре стояла величественная ванна на львиных лапах. Медные краны благородно поблескивали, но главное, тут был он, белый стратегический объект. Причем стоял унитаз на небольшом подиуме, как трон. Так сказать, гордо возносился над полом. Ладно, у владельцев замка свои причуды, а мне было не до философии. Стоило взглянуть на себя в зеркало, как мысли о маньяке и собственной дальнейшей судьбе отошли на второй план. Тушь потекла, подводка и дымчатые тени причудливо размазались, создавая сходство с пандой. Волосы взлохмачены, глаза красные и горят каким-то безумным блеском. Рубашка в зеленых пятнах от травы и порвана. Из зеркала на меня смотрела самая настоящая ведьма. Еще и пятки черные. На стеклянной полочке Стоял впечатляющий набор разнообразных баночек и флакончиков, но ни один бренд я не узнала. Как странно. Выбрала самый симпатичный флакон, открутила крышечку, принюхалась и все-таки рискнула умыться. Без панды макияжа в зеркале теперь отражалось уставшее бледное лицо. Мучительно хотелось принять душ, но с одеждой я добровольно расставаться не собиралась. Попробовала поискать что-то острое, чем можно было бы защититься, но дверь в ванной бесцеремонно распахнулась, старикашка просунул голову внутрь. «Готово!» В гостиной в кресле сидел маньяк. В руке была изящная фарфоровая чашечка. Дама с косой как раз протягивала ему блюдо с крошечными буквально на один укус пирожками. После матерных кексов смотреть на маленькие, пусть даже румяные изделия из теста совершенно не хотелось. Мужчина смерил меня презрительным взглядом сверху вниз. Щека, которую пересекал шрам, неприязненно дернулась, отчего жуткая ухмылка стала шире. Я машинально плотнее запахнула полы рубашки на груди. Зря. Только привлекла ненужное внимание. В одном сериале видела, как агент ФБР оказался в банке, в который врываются грабители. Так вот, он говорил женщине-заложнице, что нельзя смотреть в глаза. Зрительный контакт провоцирует агрессию. А еще говорил, что в подсознании преступника всплывает информация, что его хотят запомнить, а такого свидетеля надо убить. А сейчас я стою и открыто пялюсь на маньяка, хотя у него очень приметная внешность, захочешь — не забудешь. Все, нет шансов, что меня просто так отпустят. «Садись», — приказал маньяк и одним глотком опустошил свою игрушечную чашечку. Как ни странно, царапины на его лице практически исчезли. Стало даже немного обидно. Я осторожно, не в силах отвести от него взгляд, опустилась в кресло, на самый краешек. Теперь маньяк гипнотизировал мои скрещенные лодыжки. Невольно посмотрела вниз, стараясь понять, что не так с ногами. Красные ногти. Это очень плохо. Вспомнился другой сериал, там маньяк красил жертве ногти на ногах ее собственной кровью. Тут меня начало ощутимо потряхивать от страха. Я уже была готова умолять убить меня быстро, без мучений. Дама улыбнулась и пододвинула мне чашечку. В этом недоразумении я немного виновата. Не стоило так сразу говорить, что в Москву ты не вернешься. Тут в глазах потемнело. Пол стремительно качнулся, затылок мягко ударился в высокую спинку кресла. «Меня зовут Шанталь. Я ведьма, как и ты». Я молчала, но даму это ничуть не смутило. «Повторю еще раз. Теперь ты находишься в Велисии и должна подчиняться нашим законам. Насколько удачно сложится твоя жизнь здесь, зависит только от тебя». «Что вам от меня нужно? Пожалуйста, я очень хочу просто вернуться домой». Мужчина раздраженно отставил чашку, та жалобно звякнула. «Ведьмина Шанталь, я вас искренне уважаю», — пророкотал он, — «но...» «Терпение, Лутадор Михаэль, перед вами очень редкий случай». «Не уверен», — процедил мужчина. Но дама жестом заставила его замолчать. «Расскажи, как ты сюда попала». Я посмотрела на мужчину. Другой подбородок и шрама не было. Как же я раньше об этом не подумала? Маньяк вчера был другой. С чувством заявила я. Эта ведьмина Шанталь захохотала. «Лутадор, вас еще никто в открытую не называл маньяком, хотя многие так думают». Мужчина скрипнул зубами. «Так это не он меня вчера в шею ножом колол и связывал?» На всякий случай уточнила я. «Все-таки в таком вопросе важна ясность?» «Ведьма», — начал он. «Я не выдержала. Не называйте меня так. Сама ситуация довольно безумная. Я не ведьма». Мужчина ударил рукой по столу. Чашки, блюдца и тарелки с пирожками подскочили, на пол упала ложка. От неожиданности я ойкнула и опять вжалась в спинку кресла. «Ведьма», — продолжил он с холодным спокойствием, — «не надо меня перебивать». А он еще и нервный. Если не маньяк, то псих, а с ними лучше во всем соглашаться. «Быстро рассказала все по порядку», — рявкнул он командным тоном, каким может обладать только человек, привыкший тиранить безропотных подчиненных. «Меня вчера уволили. Я решила, что хуже не будет». «Надо же, таких, как ты, увольняют», — едко заметил он. «Обычно нет. Я отлично справлялась со своей работой. 3 года практически без сна, отпуска и выходных». «Еще бы», — пробурчал себе под нос. «Сразу после университета я попала сначала на стажировку, а потом на должность младшего помощника. У меня красный диплом», — зачем-то уточнила я. «И что же написано в дипломе?» — у девушки с обрезанными волосами». Мужчина явно на что-то намекал, столько презрения прозвучало в его голосе. «Менеджер? А специальность — международные отношения?» Он бросил победный взгляд на даму. «И что же входило в твои обязанности?» — поинтересовалась та. «Составление расписания, планирование и организация поездок, ведение переписки, документооборот». Теперь уже дама со значением смотрела на психа, выразительно подняв бровь. «Так вот, не обращая внимания на эту игру в гляделке, продолжала я. Я потеряла работу в крупной компании и несколько расстроилась. Оказалась в парке, где просидела до вечера, до ночи. Не знаю, сколько было времени, а потом ко мне подошел мужчина. Мы поговорили, он назвал меня ведьмой, вытащил очень страшный нож с таким волнистым лезвием, ткнул меня им в шею, сказал «спи», а пришла я в себя уже возле ваших ворот. В качестве подтверждения своих слов я села в полоборота и подняла волосы, обнажая шею. Кстати, волосы у меня почти до плеч, не считаю, что они коротко подстрижены. Да, традиции и нравы там, откуда ты пришла, совершенно другие». После короткого молчания прокомментировала дама. «Но печать демона многое проясняет». «Тот мужчина называл себя демоном», — вспомнила я. «А еще потребовал помочь снять какой-то браслет. Может, зря я им все это рассказываю? С другой стороны, а какие у меня варианты?» Псих вылетел из кресла и приблизился вплотную, угрожающе нависнув. «И ты сняла?» Я сжалась и замотала головой. «Нет, я не смогла, но очень старалась. Он сначала адекватным показался, кексы со мной ел. Ты разделила с ним еду». «Но я же не знала, что он маньяк», — с раздражением ответила я. «Кстати, еще и вино пил. Безумие, безумие, но не до такой же степени. А еще очень сильно хотелось пить, но этот Михаил навис над креслом, как скала». «Как он выглядел?» — спросил Лутадор, явно плохо сдерживая ярость и сжимая подлокотники моего кресла с такой силой, что костяшки пальцев побелели. «Было темно? Водички», — просипела я. «Что?» «Водички». Я протянула руку к столику и закашлялась. «Пить очень хочется, а вы загораживаете». Он плеснул воды из чайника в чашку так, что часть вылилась на лакированную поверхность, сунул мне под нос. Я с наслаждением пила. Какая невероятно вкусная вода. Сладковатая, ледяная, даже зубы сводит. Стоп, ледяная. Поднырнув под его руку, я схватила чайник. В чашку полился крепкий черный ароматный чай. Теперь за мной наблюдали с нескрываемым интересом. «Как? Это что, фокус?» «Хм, склонен согласиться с вами, ведьмина Шанталь». «А я говорила», — довольно подтвердила она. «Я не понимаю». Открыла чайник, из него вырвалось облачко душистого пара. «Здесь же чай! Откуда взялась вода?» «Похоже, меня удерживают психи-фокусники». «Так как он выглядел, демон?» — мягко повторил свой вопрос мужчина. «Из-за шрама мне все время казалось, что он издевается или смеется надо мной, хотя глаза его оставались совершенно серьезными. Было темно, я не видела лица. Похоже, мой вопрос про воду решили оставить без ответа». «Значит, темно», — передразнил он. «У него была щетина на подбородке», — вспомнила я одну деталь. «А еще от него пахло очень дорогим одеколоном, который выпускает парижский парфюмер Ри де Ланье. 300 евро за 10 миллилитров. Сейчас я собой гордилась, но этот потрясающий факт мои собеседники оставили без внимания». «Какой был браслет?» «Защитные руны прочитала?» — подала голос Шанталь. «Ничего не было написано, совершенно гладкий на ощупь. Я потянула, он щелкнул». «В какой дыре демон мог найти это?» «Если только...» «Сними рубашку», — резко приказал Михаэль. Глаза его загорелись каким-то фанатичным огнем. «Все-таки извращенец», — подумала я с тоской, и не пошевелилась. «Лутадор хочет убедиться, что ты не служишь демону», — пояснила дама, напряженно поджав губы. «Это вынужденная мера». «Вот это ролевые игры у них здесь». «Нет», — как можно жестче ответила я. «Вы понимаете, что удерживать человека против воли — преступление? Демонов не существует, а я не ведьма. Я ухожу». Я встала и подошла к двери. Меня никто не остановил, они даже не пошевелились, но когда до выхода оставалось лишь пара шагов, створка с треском захлопнулась. Пока в безуспешных попытках открыть дверь я дергала ручку, псих-маньяк и извращенец в одном лице подошел и сказал, обращаясь к даме: «Или я прав, и она очень убедительно ломает комедию». С этими словами он с силой дернул ворот рубашки. Я забилась, запутавшись в ткани. До конца не могла поверить в реальность происходящего. Сердце было готово выскочить из груди. Я легнула наугад и, судя по сдавленному шипению, попала. Но силы были неравны. Дама наблюдала за всем этим со сдержанным интересом. «Помогите!» — закричала я. «Пожар! Горим!» Короткая оплеуха, и вот я лежу у ног Лотодора Михаэля. А он спокойно ощупывает мою спину в районе левой лопатки. Руки у него шершавые и горячие. «Меня никто никогда не бил. Никогда!» Дама подошла и встала рядом. Теперь я могла хорошо рассмотреть носки ее атласных домашних туфель. На них даже вышивка была, сложный символ на лиловом фоне. И не абы как, а золотыми нитками. Напротив сердца ничего нет. «Лотодор Михаэль, эта ведьма не из нашего мира. Она просто невинная жертва обстоятельств. Зачем демон подбросил ее к вашим воротам? Может быть, потому что, по его мнению, я смогу разобраться. Попади она к вашим...» Я скрючилась на полу, прислушиваясь к разговору. В душе закипал гнев. «Будь ты проклят!» — прошипела я, вскинув голову и посмотрев прямо в ненавистные зеленые глаза. Меня трясло от злости и страха. Мужчина дернулся, как от удара, и побледнел. Шрам обозначился еще резче. «Хотели видеть ведьму? Получите! Сейчас я очень надеялась, что проклятие сработает». «Вас не задело?» — переполошилась Шанталь. «Нет». Жестко отрубил он и продолжил, каждое слово сочилось ядом. «Да уж, невинная жертва, прямо мышь-девственница! Мелкий, гадкий, докучливый вредитель, разносчик демоновой заразы!» Похоже, мои слова его здорово разозлили. Почему я не могла промолчать? Видимо, у меня аллергия на маньяков, и я начинаю делать глупости, говорить глупости и думать глупости. «Вы, конечно, вправе выдвинуть обвинение, но мне сдается, она не понимает, что делает». «То есть она еще и ненормальная?» — уточнил мужчина. «Нет, но в хрониках есть упоминания о таких мирах». Дама выдержала драматическую паузу. Мне стало интересно, что же она скажет. «Миры, обделенные магией». Безумство происходящего зашкаливало, но главное, с меня больше не пытались срывать одежду. «Это правда?» — совершенно серьезно подтвердила я. «Магии не существует, демонов тоже». «Ведьмы, значит, есть, а магии нет». Псих усмехнулся. Лучше бы он этого не делал. «Я теперь не засну. Вообще. Никогда». Видимо, на моем лице отразилась вся гамма чувств. Он улыбнулся еще шире. С самым заговорщицким видом подошел к выключателю. Щелчок, тяжелая хрустальная люстра зажглась. «Впечатляюще. А что тут еще скажешь?» «А то есть ты видела такое раньше?» Прищурившись, спросил он. «В моем мире это называется включить свет». «И как это работает?» — поинтересовался он, как будто говорил с весьма недалеким ребенком. «Электричество? Физика, мосэнерго, провода, лампочки, пьяные электрики. Возможно, их мир не отсталый. Лотодор Михаэль, посмотрите на ее одежду». «Хорошо. А такое?» Он сделал рукой быстрое движение, как будто разрубил воздух. Пальцы задвигались, перебирая невидимые струны. В завершении магического пасса очертил круг. Ну, пальцы у него подвижные, чего не отнять, того не отнять. Но еще больше меня поразила реакция Шанталь. Она стояла замерев. На лице отражалось благоговение, смешанное с восхищением. А мужчина явно ждал моей реакции. Ну? Шанталь тоже уставилась на меня. Нет. Или какой правильный ответ, на всякий случай, уточнила я. Серьезно. «Видела ли я когда-нибудь, как здоровенный мужик с суровым видом месит воздух?» «Не видела. Но готова признать все, что угодно, лишь бы больше не трогали. А если отпустят, не поверите, насколько у меня богатое воображение. Я им про магию такое придумаю. Главное — усыпить бдительность и при первой же возможности бежать». Что-то в моем ответе его насторожило. Взгляд стал колючим и цепким. «Недобрым». «Пожалуй, — задумчиво протянул Михаэль, — я не буду требовать наказания за это недопроклятие, но проверить ее надо». «Согласна». Дама хищно щурилась. «Не нам решать, что с ней делать». Эти слова мне совсем не понравились. Что еще за проверки? Может, получится их отвлечь, добраться до окна, а там я выпрямилась и даже слегка подалась в сторону потенциального выхода. «Нужно найти какую-нибудь одежду». Михаэль не терял бдительности и теперь с академическим интересом рассматривал мою грудь. Потом поспешно снял с кресла колючий плед и быстро завернул меня чуть ли не по самые глаза. На морде ухмылка, а глазки-то еще больше покраснели. Я была готова поспорить, что котик смутился. Рывок к окну не получился. И какой плюс я нашла во всей этой ситуации? Белье у меня красивое. Дура. Да в любом случае, прервала затянувшееся молчание Шанталь, в таком виде она привлечет слишком много внимания, и надо прикрыть ей волосы. Неужели они задумали продать меня в рабство на восток, в какой-нибудь гарем? А внимание я привлеку. Еще как, дайте только повод. Явился мерзкий старикашка и принес мешковатое темное одеяние до пят и платок на голову. Ну точно, на восток. Тем не менее, облачившись в паранджу, я почувствовала себя немного увереннее. Интересно, как он узнал, что надо нести одежду? Под дверью, что ли, подслушивал? Или я у них не первая жертва, и вся процедура ему давно известна? Шанталь помогла мне повязать платок, получилось нечто вроде челмы. Страх и паника накатили с новой силой. Хотелось кричать, но я не проронила ни звука, даже когда котик подхватил меня под руку, крепко сжимая локоть. «Я прибуду позже», — сказала Шанталь. Перед глазами все поплыло, заплясали зеленые круги, и силуэт дамы стал размываться. «Нельзя было пить чай. Они явно что-то туда подмешали».